Глава 17. «Подведем итоги», — сказал Сергей. «Никто не собирался убивать Тимоху, но кто-то это сделал. Друзья мои, так никуда не годится. Надо с этим что-то делать». Все ощутимо напряглись. От его спокойного голоса мурашки побежали у меня по спине. Я поежилась. Несмотря на теплый свитер, меня охватил озноб. За окном уже ощутимо стемнело. Часов в гостиной не было, но, по моим ощущениям, время подбиралось к 5. Сомнений больше не было. Сейчас или никогда. Я поднялась с кресла. «Куда?» Дуло ружья посмотрело прямо мне в лицо. И Женя ничего с этим не сделал. Впрочем, что он мог? Стараясь сохранять спокойствие хотя бы снаружи, я смущенно улыбнулась и ответила. «В туалет. Кажется, зря я вчерашний салат с утра поела». Для верности я приложила руку к животу и поморщилась, показывая, что дело дрянь. «Телефон оставь», — приказал Сергей. «Тут же все равно не ловит». «Тем более», — равнодушно пожал он плечами. «И давай там недолго». «Постараюсь», — с совершенно серьезным лицом заверила я. «Но вы уж простите, если кому-то тоже срочно надо, идите в другой. Неловко об этом говорить, но что-то совсем нехорошо мне». Краем глаза я увидела, как Анна закатила глаза, а Марина смущенно отвернулась. Отлично, именно это мне и нужно. Я положила телефон на столик и, прижав обе руки к животу, слегка сгорбилась и быстро посеменила в левое крыло дома. Теперь главное, чтобы они не остановили меня по пути и не отправили на второй этаж. Но им, похоже, было уже не до меня. Исчезая в коридоре, я услышала, как Сергей сказал: «А почему Таисия молчит? Давайте дадим девочке слово». «Прекрасно. У меня есть минут 20-30, в зависимости от того, насколько многословной будет девушка. Раньше они не хватятся, а если и заволнуются, то вряд ли станут ее перебивать. Лишь бы ей было в чем сознаваться». Я закрыла за собой дверь туалета и быстро огляделась. Камер нет, прекрасно. Окошко небольшое, но мне хватит. К счастью, и ручка тут на месте. Вот только высоковато. Я встала на унитаз и потянулась. Далеко. Чертовы миллионеры, понастроят дворцов. То ли дело туалет в Хрущевке. Там можно, не вставая с трона, управлять государством. На кой нужно такое расстояние между окном и горшком? Я открыла створку. Морозный воздух ворвался в санузел. Лишь бы никого не насторожил сквозняк. Опереться бы на бочок, да опасно. Если он отвалится, то грохот будет такой, что в мою легенду о внезапном приступе диареи никто не поверит. Остается рассчитывать только на свои силы. Я одернула свитер. Как же хорошо, что я не стала его снимать. А вот резиновые шлепанцы — это провал. Но ничего. Это лучше, чем просто носки, хоть какая-то защита. Я подумала и сняла их, затем аккуратно засунула за пояс джинсов. Так не потеряю. Руки, вцепившиеся в раму, уже начали подмерзать. Может, не стоит? Может, остаться и все обойдется? Нет, точно не обойдется. Здесь сводят счеты. И мы все живы только до поры до времени. А когда наступит подведение окончательных итогов, неизвестно. И второго шанса у меня уже не будет. На секунду я подумала о Жене. Оставить его показалось бессовестным, даже мерзким и подлым. Но ведь это его друзья, так? Не мои, не общие. Это его друзья, в которых он уверен. Тут же вспомнилось, как при выстреле он упал на пол и даже не подумал о том, что меня надо защищать. Жаль, неплохим ведь казался парнем. С другой стороны, а что он мог сделать? Да Сергей и не стрелял по людям. Надеюсь, что и не станет. Но проверять удачу не хочу. И теперь каждый сам за себя. Меня тут вообще не должно было быть. Страшно. И остаться страшно, и бежать. Но надо. Я глубоко вдохнула, выдохнула, напрягла все мышцы, как только могла, и рванулась вперед и вверх, одновременно пригибая голову и молясь не впечататься макушкой в раму. И почему я не кошка? Они так легко, не зная физики, рассчитывают свою траекторию прыжка. Получилось. Я повисла животом на раме, балансируя, чтобы не полететь вниз головой. Отдышалась. Так, тут невысоко, пара метров. Но втыкаться беззащитными пятками в твердую землю, ох, как неприятно. Да и на сломанных ногах далеко не убежишь. Надо вспомнить, как правильно группироваться. Вроде падать надо сразу на бок, чтобы погасить удар. Я подтянула одну ногу. Тяжело. Да что ж я такая деревянная-то? Давно надо было заняться собой вплотную. Никогда не знаешь, где пригодится умение скручиваться в позу лотоса. Кое-как просунув конечность, я перевела дух. Не время рассиживаться сутулой креветкой. Я вцепилась пальцами в раму и потянула вторую ногу. Есть. Осталось только спрыгнуть. Господи, как? Как? Я же расшибусь. Может, лучше повиснуть на раме? Не вариант. Тогда я упаду прямо на каменный приступок. В голове вспомнились слова психолога. А что самого страшного может произойти? Тогда она пыталась утихомирить мою тревожность, и я могла ей рассказать много интересного. Сценариев в голове было столько, что хоть триллер снимай. А сейчас вариант был только один. Меня просто убьют. И по сравнению с этим, остальное ерунда. Отбить пятки — это такая мелочь. Главное, чтобы можно было бежать. Надо было только прыгнуть. И я прыгнула. Первое, что я ощутила, это острая боль в ногах, словно земля отрастила шипы, которые впились мне в пятки до самого колена. Но затем я рухнула на бок, и боль взорвалась уже в бедре. Если бы я могла закричать, то сделала бы это. Но, к счастью, при падении из меня выбило дыхание. Несколько секунд я отчаянно пыталась сделать вдох, но грудную клетку словно сковала. Когда я смогла вдохнуть, боль уже не разрывала ноги, а слегка пульсировала, напоминая мне о том, что я пока жива. Конечности шевелились. Это уже было отлично. Я вытащила шлепанцы из-за пояса, обулась, привстала и огляделась вокруг. Тишина, темнота. Не настолько плотная, как ночью, но уже достаточная для того, чтобы остаться незамеченной. Или надеяться на это. Сколько времени прошло с тех пор, как я вышла в туалет? Вряд ли больше 5 минут, но надо спешить. И я побежала к елкам. Конечно, проще было выскочить на парковку и бежать по дороге, но из окон дома меня могли увидеть. В темноте шанс был совсем крошечный, но он был. Рисковать я не могла. Снега за ночь навалило прилично, ноги моментально промокли и замерзли, холод пробирался под свитер и заставлял трястись в ознобе. Морозный воздух моментально охватил голову, даже в ушах зазвенело. Я простыну, но, как и отбитые пятки, это такая мелочь. Спотыкаясь, скользя по снегу, я пробиралась вдоль елок и думала только об одном. Главное, чтобы Дэн не подвел. Он никогда не подводил, он всегда выполнял свои обещания. С ним и Аленкой мы прошли такое, что многим не снилось в самых страшных кошмарах. Но он мог забыть, забить, заняться своими делами. Ведь то, о чем я попросила, никак не относилось к работе. Но я надеялась, у меня ничего не было, кроме надежды. И она толкала меня вперед через сугробы. Я выбралась на дорогу и обернулась на дом. В окнах горел свет, но никто не бегал по парковке и не искал меня. Прекрасно. Я побежала вперед, подальше от этого ужасного места. Ветер свистел в ушах, а шлепанцы норовили слететь с ног. Пальцев я уже не чувствовала. Сколько я бежала? 10 минут? 15? Они показались мне вечностью, но, наконец, я увидела ворота. В темноте они выглядели неприступными. Я добежала и толкнула. Так и есть, заперто. Свет фар внезапно вспыхнул мне в глаза. Кое-как я разглядела автомобиль, мирно стоящий почти вплотную к воротам. «Аврора?» «Хвала небесам, Дэн! Любимый, родной мой, самый дорогой друг, дружочек!» «Быстрее, Дэн, помоги мне выбраться! Дай трос!» «Что случилось?» Дэн вышел из машины и подошел ближе. «Ну же, Дэн, не тупи!» Он явно не понимал, что происходит, но объяснять было некогда. Да и не могла я уже ничего объяснять. Я даже не представляла, как смогу преодолеть забор. В свете фар Дэн увидел, что я в совершенно неподходящей одежде для зимних прогулок, и быстро сориентировался. Не прошло и минуты, как трос уже свисал с забора. Как ни странно, перебраться оказалось даже проще, чем выпрыгнуть в окно туалета. Скрюченными занемевшими пальцами я обвязала себя тросом и зацепила крюк за петлю на поясе. Лишь бы не оторвался. Дэн потащил меня наверх, а я как могла цеплялась и упиралась конечностями за кованые вензеля. Наверху я зацепилась за острую пику свитером и чуть не распорола живот, но вовремя вывернулась в обратную сторону, даже не почувствовав боли, и рухнула. Снизу меня поймал Дэн. Он на руках дотащил меня до машины, потому что от холода я уже не могла шевелиться. Говорить тоже. «Гони в город быстрее», — кое-как выдохнула я непослушными губами. Надо отдать должное Дэну. Он не стал расспрашивать, суетиться и паниковать. Просто швырнул мне на заднее сиденье свой пуховик, включил печь на полную мощность, развернулся и втопил газ. У меня по щекам потекли слезы. Деревья неслись мимо окон машины. Машины, везущие меня на свободу. За нами никто не гнался. Когда мы выехали на трассу, я уже немного отогрелась. Ледяными пальцами стянула промерзшие носки, поплотнее укуталась, нашла у Дэна пачку салфеток и вытерла слезы и сопли. «Ты как?» — напряженно спросил Дэн, не отвлекаясь от дороги. «Цела?» «Жить буду», — пообещала я. «Матвей и Милана в порядке?» «Лучше не бывает», — заверил Дэн. «Я своих к твоим завез. Ваша няня придумала какую-то вечеринку с настолками». Я облегченно выдохнула. Хоть где-то все хорошо. «Тебе надо согреться». «Мне уже лучше», — пробормотала я, стуча зубами. «Куда едем?» — уточнил Дэн. «Домой? В больницу?» «К Турову. В полицию. Надо позвонить ему. Блин, телефон. Телефон с номером моего уже почти родного полковника Анатолия Семеновича остался на столе. Недешевый аппарат. Да и фиг с ним. Все контакты все равно в облаке. У меня его номер есть, успокоил Дэн. Это не твой личный полковник, это и мой полезный контакт на случай катастрофы. Что там произошло? Ты от Евгения сбежала? Он тебя ударил? Пытался изнасиловать? Напился? Нет, помотала я головой. Дело вообще не в нем. Просто я не играю в домино на выживание. Я успела рассказать Дэну все, пока мы добирались до города. Его лица я не видела, но по многочисленным «ни хрена себе» было понятно, что история его впечатлила. А я думала о том, что Женя никогда не простит моего бегства. Если, конечно, доживет до освобождения. Но я ничего не могла изменить. Я не могла поступить иначе. Дома меня ждали дети. А я всего лишь самая обыкновенная женщина. Не супергерой, не воительница-спасительница. Я прежде всего мать, а уже потом все остальное. И выбирая между героической смертью рядом с мужчиной, хоть и не безразличным мне, и позорным бегством в интересах моих детей, я не могла ошибиться. А Женя... Женя обязательно будет счастлив. Не со мной, так с кем-то еще. Он неплохой парень. Да, не святой. Одна история с Лизой чего стоит. Но кто без греха? Я переживу и это расставание, но об этом подумаю позже. Сейчас надо спасти и его, и остальных от опасного психопата, и от них самих. Я нащупала колоду в заднем кармане и вытащила карты. Надо было убедиться в том, что я права.